Итак, перевалили через Крестовую, и в селении сегодня опознали еще две картинки. Вот изображение Лермонтова. Вот тоже место в натуре.